Глава 4. Сваор. Я резко сел на кровати и тут же пожалел о проявленном безрассудстве. Чувствовал себя скверно. Голова закружилась и зрение расфокусировалось. Пространство опасных покачнулось, отчего я едва не упал с кровати. Тело выгибало, а голову как будто стянули ремнем, сжимая виски. Кости ныли. Мысли во мне рвались, словно клубок гнилых ниток. Горло пересохло. Безумно хотелось пить. Я провел кончиком языка по растрескавшимся губам, но легче от этого не стало. Вдобавок все тело болело, будто меня на всей скорости сбил КамАЗ и потащил за собой по дороге. Я был не в той комнате, где медсестра отправила меня в мир духов. Помещение было просторным, с высоким потолком, большими окнами с плотными шторами бордового цвета. Кровать изумила красивой резной спинкой и столбиками, на которые можно было повесить балдахин. Объемный шкаф, небольшой диванчик с полосатой обивкой, рабочий стол, на котором высилась фигурка крылатого льва. На свободной стене висела картина. На ней была изображена стройная женщина в черном платье, шляпке с короткой вуалью и кружевных перчатках. На ее руках сидело что-то пушистое. Я не сумел разобрать, что там было за животное, но морда была крысячьей. В кресле у входа дремала незнакомая мне девушка в светлом сарафане. Она поджала под себя загорелые ноги. Заплетенные в длинную косу рыжеватые волосы были перекинуты через плечо. Между прядями виднелась яркая красная лента. Заслышав поднятый мной шум, девушка вздрогнула. Резко открыла глаза, осмотрелась по сторонам. Вид у нее был растерянный, словно она пыталась понять, где находится. Скорее всего, ей приснился кошмар или видение из прошлого, настолько реалистичный, что нельзя было определить, где сон, а где явь. Я часто так просыпался, пытаясь отогнать воспоминания о службе. Но даже те ужасы не шли ни в какое сравнение с тем, что приснилось мне сегодня. Я невольно почесал место, куда во сне ударил кинжал. Стянул с плеча ткани, с удивлением и ужасом уставился на черный шрам, который был причиной зуда. Девушка поднялась с кресла и подошла ко мне. Толкнула на матрас, укладывая на кровать. Потом деловито осмотрела мои глаза. Прощупала кожу на лице и шее. Я бы не удивился, если бы она решила проверить мои зубы, но незнакомка не стала этого делать. «Жив и даже цел», — довольно отметила она. «Значит, ритуал сработал». «Ну, добро пожаловать домой, мастер. Вам что-нибудь нужно?» В ее голосе послышалось подобострастие, словно я был выше ее по статусу. Она попятилась и странно склонила голову. «Ты чего, стебешься?» — недоуменно уточнил. Девушка непонимающе посмотрела на меня. «Стебешься?» — переспросила она. Вероятно, это слово было здесь не в ходу. Пришлось перефразировать. «Издеваешься?» Девушка замотала головой так, что мне показалось, что та сейчас отвалится. «Как можно? Вы носитель силы, в вас течет княжеская кровь». «Княжеская?» — снова не понял. Но разговор прервал Денис, который вошел в комнату без стука. «Пришел в себя?» — уточнил он, глядя на девушку. Та обернулась и с готовностью кивнула. «Маришка, помоги ему привести себя в порядок и одеться», — строго произнес парень. «И проводи в столовую. Нас ждет обед». Я хотел сказать ему, что стоило бы говорить со мной напрямую, но не успел. Денис полоснул меня мрачным взглядом, в котором мелькнула неприязнь, а потом развернулся и вышел из комнаты. Маришка же подошла к стопке одежды. Обернулась ко мне. «Вам стоит сначала умыться, мастер». «Пожалуй. Там есть полотенце и мыло». Девица покраснела и потупилась. Я уже поднялся с кровати и запоздало понял, что оказался полностью обнажен. Решил, что стесняться мне нечего, и потому с трудом доковылял до двери. Маришка хотела было помочь мне, но я остановил ее. «Не нужно. Пожалуй, я смогу сам себя обслужить». Ванная оказалась более чем приличной. Она была просторной, облицованной плиткой под серый мрамор. Напротив входа виднелось огромное витражное окно. Комнату наполнил солнечный свет, окрашенный сквозь цветные стеклышки в разные оттенки. Вдоль стены стояла огромная овальная ванна на массивных бронзовых ножках в виде львиных лап. В углу расположилась душевая со стеклянной дверцей, чуть дальше высился унитаз. В противоположной стороне раскинулась большая белоснежная раковина с бронзовым краном. На стене висело крупное зеркало, обрамленное по бокам круглыми лампами. Но больше всего меня поразил потолок с мозаикой, изображающий небо, парящих в нем полуобнаженных женщин, едва прикрытых цветами. С центра потолка свисала люстра. Я даже не сразу осознал, что вижу это великолепие из хрусталя в ванной комнате. «Святые угодники», — вырвалось у меня. «Да у меня вся квартира меньше». Я прошел в душевую, найдя там полочку с мыльными принадлежностями в узких бутылочках в одном стиле. К счастью, все они пахли не розами. Древесный аромат был тягучим и вязким. Судя по этикетке, которую я сорвал найденное, там же мочалка была новой. Потом повернул ручку, чтобы открыть воду. И заорал. Вода упругими струями ударила со стен с трех сторон, а вдобавок полилась сверху из прямоугольной секции. Дверь душевой тут же распахнулась, и в нее ворвалась Маришка. Она закрыла кран и затараторила. «Простите, мастер, мне стоило настроить температуру самой и проверить режим душа». «Все хорошо». На этот раз я смутился. Стоял перед красивой девушкой, прикрыв пах мочалкой. А она выглядела весьма привлекательной в намокшем сарафане, который облепил ее ладную фигурку. Очевидно, что бюстгальтера на ней не было, и я едва смог заставить себя отвести взгляд от заострившихся вершинок груди. Маришка виновато улыбнулась, откинула за спину косу, а потом мягко оттеснила меня к стене. Сама настроила режим душа, чтобы вода лилась только из лейки. Отрегулировала температуру, затем вышла из кабинки, чтобы скинуть одежду. «Что?» — опешил я. «Я не могу вас оставить тут одного», — пояснила девушка, становясь за моей спиной. «Позвольте, мастер». «Не стоит. Если я не справлюсь, то мастер Денис будет недоволен», — с тревогой сообщила она и взяла из моих рук мочалку. «Ну, если так», — в итоге сдался. Позади меня громко дышала девушка. Или эти звуки издавал я сам. В закрытом пространстве быстро собрался пар. Вода сбегала по ногам и уходила в несколько сливных отверстий, создавая воронки. Маришка взбила пену на мочалке и принялась намыливать спину. Затем перешла на плечи. При этом ее грудь касалась моей кожи. «Обопритесь о стену, мастер, чтобы было удобно». Я подчинился, надеясь, что девица не заметит, что от ее заботы мое тело местами стало немного жестким. Однако переживания оказались пустыми. Девушка обошла меня и принялась мыть мою грудь, а затем и нижнюю часть тела. «Мариш», я взял ее за руку, не позволяя коснуться твердости. «Не надо». «Мы не делаем ничего дурного», — она лукаво улыбнулась и провела второй ладонью по моему животу. Я позволил ее пальцем спуститься и резко выдохнул через зубы. «Не надо», — повторил уже с нажимом. Мне казалось странным, что служанка потакает всем моим потребностям. Может, тут было так заведено, но я привык, что девушка должна быть со мной, если сама хочет. Девушка потупилась и покраснела, и я понял, что поступаю правильно. «Вы не серчаете на меня?» — спросила она настороженно. «Я сделала что-то не так?» «Ты замечательно мне помогла, милая, а теперь оставь меня одного ненадолго». «Конечно», — Маришка понятливо кивнула и выпрыгнула из душевой. Там она наскоро вытерлась полотенцем, потом набросила сарафан на стройное загорелое тело и вышла из комнаты. Я проводил ее голодным взглядом и решительно сунул голову под струи душа. Я был готов через пару минут. Закрутив кран и смыв с себя пену, выбрался наружу. Снял с крючка полотенце и насухо растер кожу. В голове посветлело, тело словно дышало каждой открытой порой. Обернув ткань вокруг бедер, я шагнул в спальню. Там меня ждала раскрасневшаяся девушка. Она разложила на кровати застеленный темно-красным покрывалом костюм. Тот состоял из брюк, рубашки и пиджака со странной вышивкой на груди. Но больше всего меня удивил галстук. Скинул полотенце и быстро оделся в предложенное. Уточнять, зачем это нужно, я посчитал лишним. Закончив облачаться, взглянул в зеркало. Таким я видел себя в последний раз, наверное, на выпускном в школе. И то до момента окончания части с вручением аттестатов. Только тот костюм был куда дешевле. Ткань оказалась мягче и приятнее к коже. На нагрудном кармане виднелась вышивка, и я обвел ее пальцем. Голова льва из красных и желтых нитей казалась слишком яркой на черном фоне. «Вам идет». Я обернулся. Маришка стояла в паре шагов с чисто женским интересом, рассматривая меня. «Спасибо», — ответил я, мучаясь с галстуком. «Давайте я все-таки помогу». Девушка подошла ко мне почти вплотную. Стали заметны веснушки на ее вздернутом носике. В карих глазах вспыхнули янтарные искорки. Она быстро справилась с непослушным узлом. Затем застегнула запонки. Поправила узел галстука и промурлыкала. «Вот так». «Маришка, давай ты будешь заигрывать с ним после того, как уедет комиссия», — послышалось от двери. Мы обернулись. Денис ждал нас у входа. На нем был такой же костюм, как и у меня. Даже на груди пиджака красовался такой же герб в виде головы льва. «Собрался?» — недовольно уточнил он. «Идем». Мы вышли из комнаты в узкий коридор. Мы спустились по узкой лестнице, оказались у входа в столовую. «Проходите, мастер», — произнес негромкий голос, и я повернул голову. Передо мной стоял немолодой, но крепкий мужчина с широким, чисто выбритым лицом, в темно-сером костюме, светлой рубашке и бабочке. На сгибе локтя он держал белое полотенце. «Обед ждет вас», — он сделал приглашающий жест в сторону стола. «Спасибо». Денис прошел в столовую и сел за стол. Я последовал за ним. Слуга бодрым шагом подошел к одному из стульев и отодвинул ее, предложив мне сесть. «Спасибо», — сухо поблагодарил я, хотя испытал неловкость. Мужчина сделал взмах рукой, подчиняясь которому в комнату тут же внесли подносы с блюдами. «В следующий раз поторопись», — недовольно проворчал Денис. «Я ждал тебя непозволительно долго». «В следующий раз», — язвительно уточнил я, — «пусть та бабенка, которая поила меня непонятно чем, сначала спрашивает разрешение». Такого ответа от меня не ждали, и парень позабыл, что надо держать лицо. Но быстро нашелся и деликатно откашлялся. «В следующий раз, когда она решит спасти тебя», — ядовито добавил Денис и расправил на коленях льняную салфетку, которая до того лежала на столе. Я повторил его движение и немного завис, рассматривая ряд столовых приборов. «Проблемы?» — Денис приподнял одну бровь. «Никаких», — ответил я легко, а потом понял, что не хочу принимать эту игру. «Хотя...» «Что? У тебя проблемы?» — спросил я, поставив локти на стол. «О чем речь?» «Я попал сюда не по своей воле, мы оба это знаем, ведь так?» Денис помрачнел и постучал лезвием ножа по высокому бокалу с водой. Слуги тотчас покинули столовую. «Я доверяю людям, которые мне служат, но все же предпочел бы, чтобы мы обсуждали подобные вопросы наедине». «А я бы предпочел, чтобы ты не вел себя как высокомерный урод», — припечатал я и тоже постучал ножом по бокалу. «Что?» — парень изумленно уставился на меня. Видимо, нечасто ему приходилось слышать подобное. «Не просил вызывать меня, потом не просил о помощи и не стану мириться с твоим отношением». «Это каким?» — Денис сглотнул, посмотрев над моей головой. Я проследил за его взглядом, заметив мужчину в сером костюме. «Федор, принеси нам отвара». «Семейного?» — уточнил слуга. «Нет, пожалуй, для него рановато», — ответил парень с кривой улыбкой. Я подумал, что мы с этим щеголем чем-то похожи, но вслух такого не сказал. Вместо этого взял ложку и принялся за наваристую похлебку с лисичками, телятиной и сливками. Вкус был невероятным. Я даже зажмурился от удовольствия. «По крайней мере, кормят тут великолепно», — похвалил я блюдо. «Федор», — я обернулся к слуге, — «передайте благодарность повару». «Кухарка будет довольна, мастер», — сказал мужчина, ставя на стол чайник. «Наверное, мне стоит извиниться», — подал голос Денис. «Напрасно я не уделил тебе времени. Надо было поговорить». «Согласен», — я важно кивнул. «В последнее время в моей, нашей семье», — он сделал ударение на слове «нашей», — «случилось несколько неприятных событий». «Ну, слушай, запоминай», — начал парень неторопливо. «Я Денис Морозов. Ты мой сводный брат, по отцу. Прибыл из Мурома после того, как отца объявили умершим». «Из Мурома», — глупо повторил я над треснутым голосом. «Именно. Для того, чтобы принять участие в дележе наследства». «О как!» — я приободрился, а парень напротив закатил глаза. «Не обольщайся. У отца составлено завещание, и ты никаким образом не можешь претендовать на наследство». «Но я об этом не знал», — догадался я. «Именно. Но ты решил вступить на службу Синода». «Да? Так тебе стоит говорить, когда прибудет комиссия, если, конечно, они будут тебя о чем-то спрашивать». «А если не буду?» — уточнил я. «Тогда нам придет край», — просто ответил Морозов. «Тебя отправят на каторгу за мошеннические действия с целью поступления на государеву службу, а меня переведут в другую семью». Я присвистнул от таких перспектив. На каторгу мне не хотелось. «Ясно. В остальном больше молчи и головой кивай, а говорить буду я». «И когда же прибудет комиссия?» Денис отложил салфетку, поднял манжет рубашки, обнажая часы, и флегматично отметил. «Самое позднее, через полчаса». Я даже подавился от неожиданности. Позади оказался Федор и ловко ударил меня между лопаток. «Спасибо», — сипло выдавил я и подумал, что старик куда сильнее, чем казался. «Так у нас практически нет времени». «Не только времени», — — с горечью сказал парень и поднялся на ноги. Мы вышли к широкой, застеленной ковром лестнице. С перил местами слез лак, обнажив темную древесину. У подножия лестницы в широком холле нас ожидало двое мужчин в черных костюмах. Завидев нас, они склонили головы в приветствии. Денис коротко кивнул. Я же, чтобы не выделяться, последовал его примеру. «Еще не приехали?» — уточнил Денис. Слуга, который, судя по всему, был за старшего, покачал головой. «С минуты на минуту ждем». Я уставился на панорамные окна во всю стену, через которые был виден большой сад. И, судя по зеленым листьям на деревьях, здесь была весна. Неподалеку от крыльца стоял фонтан с белой статуей. Мужчина с двумя пистолетами на изготовку вглядывался вдаль, словно охраняя дом от нападения. От фонтана шла мощенная камнем широкая дорожка, которая вела к кованым воротам. «Прибыли, мастер!» — сказано это было торжественным тоном. Створки ворот медленно открывались, пропуская на территорию две черных «Волги». Машины остановились у фонтана. «Проведи их в гостиную, Федор», — распорядился Денис. «Нам предстоит тяжелый разговор».